Поминки. Заслонили ветлы сиротливо косняками мертвые жилища, словно снег белеется калива, напомин небесным птахам пища. Тащат галки рис с могилок постной, вяжут нищие над сумками бечевки, причитают матери и крестны, голосят невесты и заловки. По камням над толстым слоем пыли вьется хмель запутанный и клейкий, длинный поп в худой епитрахиле подбирает черные копейки. Под черед за скромным подаянием ищут странницы отпетую могилу, и поет дьячок запоминанием: «Раб усопших, Господи, помилуй».